Но, как ни странно, кто-нибудь из коллег постоянно его прикрывал. Хотя нельзя сказать, что в коллективе Камацу сильно любили, в любом конфликте кто-нибудь прикрывал ему задницу. Да и начальство тоже смотрело на его выкрутасы сквозь пальцы. Самоуверенный, наглый и несговорчивый, он, тем не менее, гениально выполнял свою работу, не говоря уже о лаврах продюсера «Воздушного кокона», которые по праву принадлежат ему одному. Характер характером, а таких профессионалов уволить непросто. Как Тенго и предполагал, в один прекрасный день Камацу, никого не предупредив, вернулся на рабочее место и безо всяких извинений и оправданий продолжил работу, как ни в чем не бывало. Об этом Тенго узнал от знакомого редактора, коллеги Камацу, когда позвонил к ним в контору. «Так что же, теперь он поправился?» — уточнил Тенго. «Да с виду вроде здоров», — ответил редактор. «Только молчаливый какой-то. Совсем не то, что прежде». «Молчаливый?» — удивился Тенго. «Ну, как бы сказать, еще нелюдимее стал». «Может, и правда болен?» «Да черт его разберет», — процедил редактор. «Сам говорит, что болен, только и остается верить на слово. Ну, хоть вернулся, и то хорошо. Все скопившиеся завалы наконец-то разгребает. А пока его не было, творился чистый кошмар. Никакие вопросы по воздушному кокону без него не решались, хоть сдохни». «Кстати, насчет кокона. Фукаэри до сих пор не нашлась?» «Нет, все так же. Поиски ничего не дали, она по-прежнему считается пропавшей без вести. А все, кто с ней связан, попрятались кто куда». «В последнее время газеты о ней не пишут». «К этой теме журналисты в принципе теряют интерес, а кто поосторожней, просто не приближается. У полиции в расследовании никаких подвижек. Подробнее тебе Камацу расскажет. Только учти, как я и сказал, он в последнее время ни с кем не общается. Как бы объяснить? Ну, словно подменили человека. От его самоуверенности и следа не осталось. То и дело уходит в себя, сидит угрюмо и думает о своем. Иногда вообще забывает, что люди вокруг. Точно в яму какую провалился». «Уходит в себя?» — переспросил Тенго. «А вот попробуй с ним пообщаться, сам поймешь». Тенго поблагодарил и повесил трубку. Через несколько суток вечером Тенго позвонил Камацу. Тот все еще был на работе. Как и предупреждал редактор, речь Камацу сильно изменилась. Раньше он болтал без умолку, легко перескакивая с темы на тему. А теперь мямлил так, словно посреди разговора беспрерывно думал совсем о другом. Что-то глодало его изнутри. Во всяком случае, это был не тот крутой Камацу, каким Тенго его знал. Ибо тот Камацу всегда держался стильно и не менялся лицом, что бы его ни терзало в душе и какие напасти бы ни преследовали. «Как ваша болезнь?» — спросил Тенго. «Какая болезнь?» «Но вы же так долго не работали из-за болезни». «А, это...» — будто вспомнил Камацу. «Да черт с ней, с болезнью. Об этом я тебе еще расскажу, как-нибудь в скорости. Сейчас не могу говорить, как хотелось бы». «Как-нибудь в скорости», — повторил про себя Тенго. В речи Камацу слышалось что-то странное, словно он намеренно отдалялся в разговоре от собеседника. Произносимые им фразы звучали плоско и безжизненно. Разговор этот Тенго закончил сам, вежливо попрощался и повесил трубку. Ни о воздушном коконе, ни о Фукаэре упоминать не стал. Потому что он услыхал, было ясно, что Камацу сейчас избегает подобных тем. Никогда еще до сих пор этот болтун не признавался в том, что не может говорить, как хотелось бы. Так или иначе, то был их последний разговор в конце сентября. И вот прошло 2 месяца, хотя раньше Камацу звонил часто и болтал подолгу. Конечно, он выбирал, с кем общаться, но обычно формулировал мысли на ходу, вываливая на собеседника, что в голову взбредет. И Тенго исполнял для него роль этакой тренировочной стенки, в которую посылают теннисный мячик. Появилось у Камацу настроение, звонил безо всякого повода, причем в любое время дня и ночи. Не хотел, не звонил неделями. Но чтобы не давал знать о себе больше 2 месяцев кряду, такое случалось редко. «Может, ему просто неохота ни с кем общаться», — думал Тенго. «Такие периоды случаются у каждого, даже у Камацу». Да и у самого Тенго не было к нему особенно срочных вопросов. Продажи воздушного кокона упали, а книги уже никто не вспоминал, а где находится без вести пропавшая Фукаэри, Тенго прекрасно знал и так. Если понадобится, Камацу позвонит ему сам. Не звонит, значит, незачем. И все же пора бы ему объявиться, думал Тенго. Слишком уж прочно засела в голове странная фраза Камацу. «Об этом я тебе еще расскажу, как-нибудь в скорости». Тенго позвонил приятелю, который подменял его в колледже, и спросил, как идут дела. «Все хорошо», — ответил приятель и поинтересовался здоровьем отца. «Никаких изменений, все время в коме», — ответил Тенго. «Дыхание не прерывается, температура с давлением низкие, но стабильные. Только в сознание не приходит. И не страдает. Похоже, так и уйдет в свои сны». «Не самый плохой уход», — заметил приятель бесстрастно. Вводная часть в его фразе отсутствовала. Но тому, кто провел несколько лет на матфаке, к подобным сокращениям не привыкать. Так что ничего неестественного Тенго не услышал. «Ты в последнее время смотрел на Луну?» — спросил его Тенго. Из всех знакомых Тенго этот приятель чуть не единственный, кого можно спрашивать о Луне без риска показаться сумасшедшим.